Лия Совушкина. Повитуха из другого мира. Я не твоя пара, дракон. Глава первая. «И не смей высовываться, дрянь!» — гаркнула незнакомая женщина, гневно глядя на меня, прежде чем захлопнуть тяжелую дверь. Я шокированно стояла посреди каменной комнаты и не знала, что вообще происходит. Непослушное тело ощущалось, как набитый камнями мешок, голова раскалывалась от боли. Давно у меня не было мигрени, и вот тебе, получите и распишитесь. Схватившись руками за голову, отступила на несколько шагов назад. Ватные ноги уперлись во что-то твердое, наверное, кровать. Опустила одну руку и чуть присела, ощупывая нежданную преграду. Точно, кровать, застеленная колючим покрывалом. Осторожно сев, я обвела взглядом незнакомую комнату. Старинная обстановка, как в исторических фильмах, совершенно не напоминала мою комнату в общаге. В голове словно пронесся тайфун, начисто стерев последние воспоминания. Застонав, прикусила губу. Нет, я точно помнила, что шла на пары. Первой лекции еще должна была быть патанатомия, которую я с нетерпением ждала. Вспышками перед глазами проносилось мое утро, наполненное спешными сборами и мелким, противным дождем. Моросящий туман не желал превращаться в полноценный дождь и лишь портил настроение. Серость, в которую я тогда выскочила, вызывала неясные опасения. Чудилось, что произойдет нечто невероятно ужасное. Однако, не прислушавшись к предчувствию, я все равно покинула общежитие. На этом моменте в моей голове словно взорвался фейерверк, в глазах запульсировали цветные пятна. Застонав, я сильно сжала руками голову. Черт, только этого мне не хватало. Глазам подступили слезы, настолько больно мне было. Всхлипнув, я внезапно, как наяву, увидела фары машины, что появилась из серого тумана. Визг шин по мокрой дороге и глухой удар. Грудь налилась тяжестью и заныла, ощущая невидимый удар. Меня сбила машина? Когда? Почему я оказалась тут вместо больницы? Распахнув глаза, я принялась ощупывать свое тело. Переломов нет, ссадин тоже, даже ногти целые. Только вот, кажется, головой я все же тронулась. Шокированно рассматривая тонкие и длинные пальцы, я отказывалась верить увиденному. У меня никогда таких не было, даже в детстве. Они напоминали изящные руки статуи, искусно вырезанные из мрамора. Да, с черной каймой под ногтями и огрубевшими ладонями, но не утративших первозданной красоты. Грудь тоже подозрительно выросла, превратившись в твердую тройку вместо привычной единицы. Это на меня так столкновение с машиной повлияло, или разум решил показать интересное кино перед смертью? Черт, да почему эта мигрень никак не пройдет? Попрошу, хватит выражаться! Внезапно произнес тихий девичий голос в моей голове. Что за... Неужели реально сотрясение галлюцинации вызвало? Выдохнула я, прикрывая ладонью рот. Галю, что? Не понимаю вас. Заикаясь, пробормотала неизвестная девушка в моей голове. Звездец, приехали! Застонала я, не желая признавать у себя раздвоение личности. «Я не звездец», — робко сказала незнакомка, вызвав мой скептический хмык. «Меня зовут Глория Дельвейс, и я хозяйка этого тела». «А я тогда кто?» — задала глупый вопрос, глядя на каменную стену напротив кровати. Кстати, довольно старый камень, темненький такой. «Душа, присланная создающим миры ради великой цели», — простодушно ответила Глория. «Я? Еще и ради великой цели? Точно брежу». Помотала головой, стараясь не переусердствовать. Внутри все еще продолжали стучать молоточки, пытаясь разбить череп. «Если я всего лишь душа, то почему ты просто голос в голове? Разве не наоборот должно быть?» «Не знаю», — растерянно произнесла девушка, замолкая на несколько минут. «Наверное, так бы будет больше пользы миру». «Глупости это все. Я заскрипела зубами. Чего ради слушаю свой глюк? Явно ведь бред несет, пользуясь моим сотрясением». Ты бы так спокойно не говорила об этом, будь все правдой. «Я истинно верую в Создающего!» Горячо запротестовала Глория, отчего в моей голове произошел новый всплеск боли. «Раз он принял такое решение, мне следует подчиниться». «Ну и дура!» — хмыкнула я, ложась на бок и подгибая колени. Моя незримая собеседница замолчала, явно обидевшись. Мигрень потихоньку начала отступать, позволяя дышать свободнее. Я даже решилась осмотреть комнату, в которой очутилась. Первым бросилось в глаза отсутствие люстры. Вместо нее на покосившейся тумбочке стояла свеча в рогатом подсвечнике. Крохотное окно стыдливо прикрывалось старой шторой, попавшей сюда после долгой службы где-то в другом месте. Сама комнатушка была небольшой, метра 3 на 3, может, чуть больше. Неужели это спальня Глории? Бедолага, мне даже жаль стало свою галлюцинацию. Жесткая кровать не располагала к приятному отдыху, скорее причиняла еще больше дискомфорта. Головная боль совсем ушла, словно ее и не бывало. Потерев глаза, уставилась в потолок. Грубый камень, даже не беленый. Встала, ощущая, как ноет спина. Вот настоящее орудие пыток, ей-богу, а не кровать. Подойдя к окошку, кончиками пальцев подцепила штору, отодвигая. Ткань жалобно затрещала, собираясь остаться у меня в руках. Резко отпустила, побоявшись испортить единственное светлое пятно в этой комнате. «Эй, Глория!» — тихо позвала, глядя в окно. Картина перед глазами поражала в самое сердечко, грозя инфарктом. «Что-то ты хочешь?» — обиженно спросила девушка в моей голове. «Почему мы в замке?» Я рассматривала высокие стены старинного замка, напоминающего те, что показывают в фильмах. «Это мой дом», — расстроенно произнесла Глория. Я услышала в ее голосе печаль и тоску. «Тогда почему ты живешь в этой комнатушке, раз твой дом — замок?» — осторожно спросила, ничего не понимая. «И что за дамочка на меня, то есть тебя, кричала?» «Госпожа Брунхильда, экономка». Имя женщины далось Глории тяжело, она даже запнулась, произнося его. «Она опекает меня и следит, чтобы не прохлаждалась». «Хороша опека, дрянью называть», — протянула я, прикусывая губу. В голову полезли непрошенные воспоминания, от которых по коже пробежал холодок. Встряхнула головой, отгоняя прочь мрачные картины, и потерла подбородок. «Ты не ответила на первый вопрос», — чуть погодя напомнила, ожидая ответ. «Я байстрючка, нежеланное дитя лорда фон Эдельвейса». Нехотя призналась Глория, вновь пропадая внутри моей головы. «О, теперь мне стало отчасти понятно положение этой несчастной девушки». Я тихо отступила обратно к кровати, осторожно садясь на жесткий матрас. «Врагу не пожелаешь быть нежеланным ребенком, да и, насколько я помнила, бастардов презирали во все времена. Пусть это и мой сон, галлюцинация, однако мне стало жаль Глорию». Я неосознанно потерла запястье, что внезапно заныли от призрачной боли. Там давно не было синяков, но даже спустя многие годы я продолжала видеть их сквозь чистую кожу.